Глава 43. Они доедали ланч в кафе в центре города, когда срочный звонок Клея Видовича сорвал их с места. Они помчались в отделение ФБР, расположились в совещательной комнате и стали ждать. По виду Видовича, агентов НЭФ и Суареса, когда они вбежали, было ясно, что у них важная новость. Видович, не садясь, сообщил. «Росс Бенник мертв. Явный передоз в реабилитационном центре под Санта-Фе». Джерри съежилась и закрыла ладонями лицо. Лэйси была так поражена, что не нашла слов. «Он прибыл туда вчера рано утром», — продолжил Видович. «А примерно 3 часа назад его нашли мертвым в комнате. Наши агенты прибыли на место и подтвердили факт смерти». «Что с отпечатками?» — спросил Элли. «С ними беда. Наш агент прислал видео. Хотите взглянуть?» «Видео чего?» — не поняла Лэйси. «Снят наш клиент. Поверьте, все очень живописно». Джерри, вытерев глаза, прикусила губу и сказала: «Хочу это увидеть». Агент Мюррей поводил пальцем по планшету, и на большом экране у Видовича за спиной появилось изображение. Тот посторонился, чтобы не мешать другим смотреть снятое на смартфон. К Беннику еще не прикасались. Он так и лежал лицом вверх, с полуоткрытым ртом, с вытекшей из уголка рта белой струйкой, и был мертвее мертвого. Камера медленно запечатлела все тело и задержалась на кистях, аккуратно лежавших на животе. «Скорее всего, перед самой смертью он окунул пальцы в кислоту». «Вот ведь сукин сын!» — чуть слышно пробормотал Элли. Камера приблизилась, черные пальцы теперь показывались крупным планом, и Лэйси отвернулась. «Вы спросили про отпечатки», — напомнил Видович. «Проблема в том, что они сильно повреждены и что раны уже не заживут. Похоже, он отлично понимал, что делает». «Можно поставить на паузу?» — взмолилась Лэйси. Агент Суарес выполнил ее просьбу. «Дальше медленно», — попросила Лэйси. «Очевидно, он попытался сжечь кожу, чтобы не позволить снять с пальцев отпечатки даже после его смерти. Снимают же их посмертно». «Да, такое бывает сплошь и рядом», — подтвердил агент НЭФ. «При условии, что руки и пальцы в приемлемом состоянии». «Пойдем дальше. Предположим, он хотел уничтожить свои отпечатки и уже поступал так раньше. Не наводит ли это на мысль, что он пронюхал о найденном частичном отпечатке своего большого пальца?» «Так и есть», — подтвердил с улыбкой Видович. «Каким-то образом Бенник узнал, что мы располагаем этим отпечатком». Все повернулись к Джерри. Та покачала головой. «Не имею об этом никакого представления». «Почему ему это было важно?» — спросил Элли. «Задумал самоубийство? Так какая тебе разница, изобличат тебя или нет?» «Теперь вы пытаетесь влезть в голову к Беннику», — сказал Джерри. «У него была тяга к смерти. У серийных убийц такое бывает. Они не могут прекратить то, что делают, по своей воле, и хотят, чтобы их остановил кто-то другой. Погубленная репутация, позор, который запятнает память о его родителях, утрата всего, ради чего он трудился». «У многих из самых известных серийных убийц была сильная жажда смерти», — согласился Видович. «Банди, Гейси, да, это весьма распространено». Видео завершилось. «Вернитесь, пожалуйста, к началу», — попросила Джерри. Суарес поколдовал с планшетом, и на экране опять появилось лицо мертвого Бенника. «Остановите здесь! Хочу полюбоваться на него мертвого! Я так долго этого ждала!» Видович посмотрел на Лэйси, на Элли и после паузы продолжил. «Положение может усложниться. Он оставил новое завещание и кое-какие инструкции. Пожелал немедленной кремации и рассеивания праха в тамошних горах. Очень мило. Мы, конечно, хотим сохранить тело, нам позарез нужен отпечаток его большого пальца. Загвоздка в том, что он не был нами арестован, а трупы не арестуешь. Наш ордер истек в момент его смерти. Я только что говорил с юридическим отделом в Вашингтоне, там пока думают». «Не допускайте кремации», — взмолилась Лейси. «Добейтесь судебного предписания». «Не все так просто. Предписание какого суда? Флориды? Нью-Мексико? Нет такого закона, по которому мертвеца надлежало бы вести для похорон домой. Он все спланировал и приказал своей душеприказчице кремировать его прямо там, без всякого вскрытия». Джерри пристально изучала стоп-кадр с трупом и качала головой. «Даже из могилы портит нам жизнь», — простонала она. «Теперь все позади, Джерри», — сказала Лейси, гладя ее по руке. «Это никогда не кончится. Бенник никогда не предстанет перед судом. Он ушел от ответственности, Лейси». «Нет, он мертв, и больше он не сможет убивать». Джерри, фыркнув, отвернулась. «Лучше уйдем отсюда». Элли отвез их домой к Лейси и уехал к себе. Его вызвали по работе в Орландо, но он, в довольно резком тоне поговорив со своим начальником, сказал, что должен провести пару дней дома. Женщины, устроившись в гостиной, пытались освоиться с мыслью, что все сложилось не так, как они предполагали. Что будет дальше? Какая новость сможет затмить известие о смерти Бенника? Если пресловутый частичный отпечаток большого пальца не с чем будет сличить, то не появится и улик, связывающих Бенника с убийствами Верно и Данвуди. Что касается остальных убийств, то в распоряжении следствия были только мотив и метод. Признание подозреваемого виновным на таких хлипких основаниях было невозможно. А уж теперь, после его смерти, никакая полиция, ни местная, ни штата, ни федеральная, не станет тратить время на суд. Эти дела пробыли в разряде висяков не одно десятилетие. К чему теперь напрягаться? Джерри была уверена, все с облегчением примут известие о предполагаемой виновности Бенника, поделятся им с родственниками жертв и радостно закроют глаза. Все его речи, отказы, увертки и заявления в субботу и в темной хижине в Алабамской глубинке мало чем помогли полиции. Ничто из сказанного Бенником не могло быть повторено в суде. Он проявлял осторожность и не признавался в совершенных преступлениях. Недаром он работал судьей первой инстанции. Иногда Джерри подводили нервы, иногда она приходила в отчаяние. Дело всей ее жизни резко оборвалось, не принеся удовлетворения. Бенник ушел из жизни практически незапятнанным. Обвинение в похищении, будь оно даже предъявлено, только внесло бы сумятицу и ничего бы не доказало. Его подробности так и останутся неизвестными. Бенника ни за что не задерживали, его имя так и не будет связано с его жертвами. Но кое-что все же обнадеживало. По ее следу больше не кралось чудовище. Ей больше не придется жить в одном мире с Россом Бенником, до того ненавистным, что он стал неотъемлемой частью ее жизни. Скучать по нему она не будет, но как заполнить разверзшуюся пустоту? Где-то она читала, что часто мы проникаемся восхищением, а то и любовью к тем, кого люто ненавидим. Они могут стать составной частью нашей жизни. Мы начинаем от них зависеть, нуждаться в них. Они нас меняют и формируют. В 2:30 в дверь постучал агент ФБР и сообщил Лейси, что ее охрана отозвана. Опасность миновала, горизонт чист. Она поблагодарила его и отпустила. Джерри попросила разрешения переночевать у Лейси еще раз. Ей требовалось время, чтобы полностью прийти в себя. Хотелось погулять одной по району, кампусу, центру города, вкусить свободы, когда не надо больше озираться, бояться, думать о преследователе. После возвращения Лейси с работы она собиралась вместе с ней приготовить ужин. Она бросила готовить много лет и даже десятилетий назад, когда все ее вечера заполнило преследование. Лэйси охотно согласилась. После ее ухода Джерри села на диван и стала твердить себе, что Бенник мертв. Мир стал заметно лучше.